«Царство Божие внутри вас», — говорил Иисус. «Оно уже здесь», — говорит Веданта. И то же самое утверждал каждый великий учитель. «Имеющий глаза, да видит, и имеющий уши, да слышит». Это показывает нам, что истина, которую мы все время искали, уже была у нас. Мы думали в нашем невежестве, что потеряли ее, и с плачем исходили весь мир в поисках, тогда как все это время она была в нашем собственном сердце.